656. Октябрь, 25. Много способов защиты от темных, но лучше всего, когда ученик усваивает их на собственном опыте. Умение разить не придет от чужого меча. Претерпевание до конца имеет в виду приобретение этого опыта и навыка самостоятельного ведения борьбы. Тьма упорна и беспощадна. Невозможно уговорить темных не вредительствовать. Они признают только силу. И против огненной мощи прямо действовать не дерзают, выбирая спины, за которыми прячутся, чтобы избежать ударов. И если они воздействуют на посредников, то можете на посредников воздействовать и вы, и вопрос в том, чья сила сильнее. Видите, как распоясалась тьма. Ей противопоставляется сила света. Свет тьму всегда побеждает, если светильник духа в твердых руках.